Глава 8. У костра сидело трое. Давно сидели. Две пустые бутылки водки уже валялись на земле. А третью разливал бывший ухажер моей бывшей жены, Петр. Не угомонился, значит. Ну что же, обещание надо выполнять. Разговаривать не стал, не время, да и не место. Подбежал и ударил в голову ближнего. Логи прочь, некогда. Второй уже успел подняться. Лови прямой в голову. В грудь прилетело. Черт, больно, не успеваю. Надо ускориться. Ну что, болванчики, потанцуем? Бой в ускорении воспринимался как-то неестественно. Да и быстро все закончилось. Правда, пару раз меня достали, сволочи. Итог? Двое без сознания, один просто лежа стонет. Получено достижение. Один в поле воин. Описание. Вы победили более двух противников. Теперь в любых схватках вы наносите урон, увеличенный на 5%. Награда за бой — 2500 опыта. Нормально капнуло. Где еще фраги есть? Осмотрел дом. Вот твари. Дверей не было, одни щепки. Топорами рубили, что ли? Внутри как мамай прошел. Разбитая посуда, перевернутые столы, сломанные стулья. Взял бечевку, связал всех. Подошел к псу. Блин, да он дышит. Открыл глаза и смотрит. А делать что? Так, молока. Угля активированного в молоко растереть, правильно? Не знаю. Первое, что на ум пришло. Сбегал, принес. Налил в неглубокую миску. Уф, пьет понемногу. Олежка, ты как? Запыхавшийся дядя Миша подоспел. «Нормально я. Пса вот отравили, но дышит. Дом попортили немного. Алёшка где?» «А полицию не скажешь, что нормально. Умойся, что ли?» «Лёшку с Дарьей оставил. Нечего ему тут. Гаврики где? Не поубивал?» Практически отдышавшись, спросил дядя Миша. «Лежат, дышат, я же не зверь». «Ну-ну», — хмыкнул он. Вдалеке послышался звук сирены. «Оперативно они? Ты чего им наговорил?» Очень пристально взглянув на дядю Мишу, спросил я. «Чего-чего? Да так, ничего особенного!» — заюлил он. «Так, дядя Миша, слушай внимательно. Меня, скорее всего, сейчас заберут в отделение. Не перебивай. Вижу, что хочешь. Первое, позвони Светлане, у Лёшки номер есть. А лучше с его телефона позвони. Обрисуй ей ситуацию. Она послезавтра приехать должна, а теперь, наверное, завтра приедет. Второе. Или вызови ветеринара, или сам Байта отвези. Ну и третье. За домом присмотри. В жестком цейтноте я начинаю отдавать команды резко, по-военному. Да, еще забыл, машину во двор загони, ладно? Да чего уж там, все сделаем, ты только это, держись, нормально все будет. Приободрил он меня. Так, что забыл? Точно, звонок другу. «У аппарата?» — донесся голос Мити. «Код — три креста. Повторяю, код — три креста», — сказал я в трубку ровным голосом. «А почему не три девятки?» — очень собранным голосом поинтересовались у меня. «Потому что сегодня воскресенье. Заедешь к дяде Мише, он объяснит. Я в глубокий офлайн», — сказал я. «Принял, выезжаю». Это все привет из прошлого, когда зачитывались Дивовым. Первая фраза означала, что у меня проблемы. Лично у меня. Митька поинтересовался, а не шутка ли все это? Прецеденты были. Я ответил, что нет. Как-то так. А потом подъехала полиция. Все как всегда. Выездное собрание дурдома. Чей дом? Ваш? Документы где? Потерпевшие кто? Вы? Потерпевшие обычно лежат, остывают или быстро-быстро едут в реанимацию. А это кто? Нападавшие? «А почему?» В итоге меня в Бобик, а Святую Троицу в больницу. «В Америку действительно уехать, что ли?» «Говорят, там такого безобразия нет». Отвезли в изолятор при отделении полиции. Сижу, чалюсь. Вор в законе растудыть твою в качель. За всю мою жизнь один раз в вытрезвителе был, да и то по молодости. По широте душевной, можно сказать, за компанию. А тут прям рецидивист. Делать что? Правильно. В потолок плевать. Но это чревато. Обратно прилететь может. Полазаем в интерфейсе. Может, что интересное найдем? Все то же. А, нет, вкладка «Контакты» появилась. Посмотрим. Маленькое окошко сверху для вписывания никнеймов и большое окно уже имеющихся контактов. Имеющийся был только один. Ксеркс. Попробовал вписать имена игроков, которых знаю. Недостаточное значение, характеристики, интуиция. Запрос отклонен. Либо встречайся, либо прокачивай интуицию для ознакомления. Посмотрим на Ксеркса. Итак, уровень 4, раса человек, класс жрец. Специализация и все остальное скрыто. А можно узнать, что такое жрец и с чем его едят? Кликнул на слово. Жрец — разумный, посвятивший всего себя служению Богу. Проводник воли Бога. Ожидаемо, но мало. Время позднее, спать надо ложиться. Но сначала письмецо надо Ласке написать. Привет. У меня возникли некоторые трудности уголовного характера. Нашу встречу придется перенести на неопределенный срок. Приношу свои извинения. Ответ пришел неожиданно быстро. Ты нормально разговаривать умеешь, нет? Реверансы с дифирамбами оставь для теток бальзаковского возраста, когда их клеить будешь. Теперь по существу. Много кого завалил? И второе. В твоем городе проживает больше 50 тысяч жителей? Вот ведь. В жизни она тоже всех подтрунивает. И зачем ей количество жителей? Напишу, вреда не будет. Не та информация, чтобы скрывать. Я тебя понял. Просто с теми, с кем не знаком лично, обычно общаюсь в уважительной форме. Никого я не валил. Максимум тяжелое. Троих. Да, больше. На этот раз Ласка отписалась через полчаса. Не ссы, пехота, прорвемся. Утро вечера бодунее. Спи, все будет пучком. Есть нужные человечки, помогут. Утром спишемся, споки. Ласка, Ласка. Я тебя уже немножко люблю. Печенку куплю точно. Спать так спать. Уснул быстро. Даже не заметил, как. Вроде не спал, а тут раз и утро. Утренний мацион — зарядка. Тренировки никто не отменял. Поесть не дали. Сразу повели к следователю. «Доброе утро, Олег Сергеевич!» Поприветствовал меня следователь, мужчина примерно моего возраста. «Из новеньких?» Не сказать, что всех знаю, у них ротация раз в 5 лет вроде. Но с парой-тройкой знаком. Не близко, так, здравствуйте, до свидания. «Меня зовут Никита Александрович, я буду вести ваше дело». Начал он, но я его перебил. «А разве есть мое дело? Разве это не ко мне на частную территорию вломились трое и разгромили мне дом?» Начал заводиться я. «Успокойтесь. Курить хотите?» Он бросил на стол пачку сигарет. «Парламент. Шикует следователь. Хотя, что я знаю про их зарплаты?» Молча вытащил сигарету из пачки, прикурил от поднесенной зажигалки. Приготовился слушать. «Вам инкриминируется превышение мер по допустимой самообороне. Я изучил дело, опросил нападавших и свидетелей. Вам светит год. Условно», — сказал следователь и продолжил. «У меня к вам пара вопросов. Вы готовы сотрудничать со следствием?» «Готов, господин следователь. Только ответьте, пожалуйста, на пару моих», — попросил я. «Задавайте». «Пес жив мой? И где мой сын? Какие травмы у нападавших?» «Отвечаю по порядку. Собака ваша жива, только лежит, не встает. Знакомый ваш за ней присматривает. Я с утра был на месте преступления, разговаривал с ним. Ваш сын у него же. Созванивались с матерью ребенка. От Михаила Даниловича и заберет. По поводу нападавших. Все помятые. У двоих сотрясение головного мозга и так по мелочи. У третьего сломаны 3 ребра и правая рука. Довольны?» «Доволен. Больше нет, чем да. А ребра — это хорошо. Это мой отдельный бонус лежачему пятюне». «Я готов к сотрудничеству. Спрашивайте». Но вопросов следователь мне задать не успел. Его куда-то вызвали. Он вышел. Одновременно с этим мне пришло письмо от Ласки. «Привет, Олежка! Удивлен? А я теперь о тебе все знаю. Сильно не переживай по этому поводу. Тебя отпускают, твое дело закрыто. С тебя полтинник. Наших деревянных. А ты что подумал? Все, пока. Жду в гости. Постскриптум. А ты действительно симпатичный». «Ну и расценки у них. Или у нас. Отмазали, и ладно. Только денежку где взять? Додумать мне не дали. Вернулся следователь. Извините, Олег Сергеевич. Открылись новые материалы дела, вы свободны. Чуть заискивающим голосом сказал следователь. Большое начальство звонило? С линцой в голосе спросил я. Да, то есть, нет, вы о чем? Запутался следователь. «Да так, ни о чем. Мне какие-нибудь бумаги надо подписывать?» «Да, надо составить заявление на нападавших и...» «Никита Александрович, я думаю, что все бумаги вы заполните сами, причем правильно. А потом ко мне подъедет от вас человек, и я их подпишу. Я повторюсь, ко мне подъедет. Не я к вам», — надавил я. «Я могу идти?» «Да, конечно». Увеличение характеристики харизма на 1 единицу. А что? Счастье в жизни как подкова. Раз нашел, хватайся сразу. Встал, вышел, получил все, что забрали при задержании. На крыльце здания полиции попросил прикурить у стоявших там мужиков. Нормальные такие сигареты парламент, когда вставал, себе в карман сунул. Вызвал такси. Пока ехал, позвонил дяде Мише, сообщил, что сейчас приеду. «Так, Олежка, двери твои как смог залатал, а вечером жду к себе в баню. И не спорь, смоешь с себя казенный дом». Поприветствовал меня дядя Миша. «Добро, что взять, знаю. До вечера». Попрощался я. «Ну что, сынку, поехали маму твою встречать?» Это я уже Лёшке. «А в лес не пойдем, да?» Радость от встречи со мной в глазах ребенка начала угасать. «Время есть, конечно, но мама вряд ли разрешит после того, что было», — вздохнул я. «Я ее упрошу», — с вызовом ответил Лёшка. «Попробуй». «Ладно, давай дом посмотрим. Вдруг там уборки на 2 дня, а мы планы строим». Закончил я разговор. А дома меня ждал сюрприз. Во-первых, пес уже стоял на передних лапах, хотя задние, скорее всего, не работали. Во-вторых, Димоныч с какой-то девушкой вовсю драили дом. Вот это номер. Я смотрел на все это и не верил. Нет, если бы он всем командовал, то да. Но чтобы сам? Опа, я тут себе дачный домик готовлю для интимных встреч. Думал, хоть раз друг подсобил. Думал, посидит он где-нибудь с годик, а я тут оттянусь. Так нет, вот он явился на все готовенькое. Произнеся длинную тираду, он подошел и молча обнял. Ты как, не прессовали? Все в пределах нормы. Познакомь? Кивнул я в сторону девушки. «Вероника, позволь представить тебе этого прекрасного молодого человека, хозяина этого пентхауса, Олега, и его отпрыска Алексея». С пафосом, чуть дурачись, представил нас Митька. «Очень приятно». Приятным грудным голосом поздоровалась Вера. «Пойдем, друг ты мой дорогой, покурим трубку мира, и ты поведаешь мне свои беды и печали». Взяв меня за плечи, Дима вывел меня во двор. «А теперь поведай мне, о Бэтмен нашего времени, как это ты уделал до больнички 3 мужиков? Пусть и под шофе, но 3!» С хитринкой в глазах спросил меня друг. «Понимаешь, Митя, тут вот так просто не объяснишь». Начал я. «А ты коротенько и по существу». Напутствовал он меня. «Белочку помнишь? Вчера с утра у тебя с ней общался». Невинно спросил я. «Ну, было». «Так вот, она осталась на ПМЖ. Это если коротенько и по существу». Просто ответил я. «А это не та белочка тебя в китайский вертолет превращает?» Предыдущая хитринка стала понятна. «Почему китайский?» Не догнал я. «А у нормальных лопасти не вылетают? Ха-ха, чую я, долгий у нас разговор будет и непростой», подытожил Дима. «Вот сколько раз мне говорили, ставь пароль на ноут». Тот же Димка и говорил, хотя ему этот пароль на 1,5 минуты работы. «Это да», — согласился я. «Но не сегодня и не завтра. Тут дел привалило по горло. В командировку смотаться надо». «Куда? Ты ж типа в отпуске. Да и лицом не вышел по командировкам ездить». «А-а-а!» — догнал. «По все этим делам? Помощь нужна? Денег там, еще чего?» «Вот всем бы таких друзей!» «Денег надо. Много. И еще кое-чего надо». Очень пристально посмотрел я на друга. Денег дам. Даже много дам. Пол лепехи с прошлого заказа срубил. 300 нормально будет? Без процентов. Но за услугу. А по поводу кое-чего еще, то мой ответ ты знаешь. Нет. И даже не проси. Там, если вдруг чего-то и меня не отмажут, про тебя вообще молчу. А я и не рассчитывал, что ты сразу согласишься. Так, первый камешек бросил. Несмотря на друга, в сторону сказал я. Слышь, ты разбрасыватель. Сказал нет, значит нет. Тамерлан хренов. Не на шутку вспылил Димка. А если я узнаю что-то, что повлияет на всю твою подготовку к БП? Пойдет такой размен выживальщик доморощенный? Еще один камешек полетел. Все настолько серьезно? Уже без эмоций, только одна заинтересованность. Без понятия, Мить. Но по тем данным, что у меня сейчас есть, то да. Все серьезнее некуда.